Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить, как была организована Шотландская реформированная церковь. В месяце декабря 1560 года состоялся первый съезд так называемой Шотландской Генеральной Ассамблеи. Этот новоизбранный церковный орган в январе следующего года составил и предложил шотландскому парламенту свой церковный статут для утверждения. Статут во многом был позаимствован из Кальвинско-Женевского статута, который был составлен Кальвином лишь для Женевской церкви. Этот кальвинский статут и вся организационная система, которую составил и применял Кальвин лишь для своей Женевской церкви, теперь Шотландская Генеральная Ассамблея хотела применить этот статут для всех протестантских церквей разных округов Шотландии. Посмотрим в общих чертах главные пункты этого статута, предложенного Генеральной Ассамблеей парламенту. Первое. Каждый церковный приход или поместная церковь управляется решениями доверенных лиц, которым церковь большинством голосов доверила репрезентировать и защищать интересы церкви. Ними есть пресвитер или проповедник и совет старших, которые избираются на общем голосовании большинством голосов из членов местной церкви. Юридически и административно они являются уполномоченными доверительными репрезентантами церкви. Второе. Местная или окружная административная организация, в которой объединены все поместные церкви данной организации через своих делегатов, назывались пресвитериями. Третье. Церковный центр, в котором были представлены несколько округ всех поместных церквей данной организации, называли синодом. И четвертое. Церковный орган, в котором были представлены все церкви и округи данной страны, назывались генеральными ассамблеями. Такова была организационная структура административного подела и руководства протестантских церквей в Шотландии. Для совершения публичных богослужений Накс выработал составленной ним книги правил для публичных богослужений. Образец для своей книги правил во многом он позаимствовал из публичных богослужений английских протестантских церквей беженцев, совершаемых в Женеве. Форму для этих собраний составил Кальвин. Форма этих богослужений выражалась в следующем. Совершались публичные молитвы в органиченном количестве, совершаемые верующими, чтение из священных книг Ветхого и Нового Завета и проповедей, общего пения и совершения сбора добровольных пожертвований на нужды церкви. Такие организационные формы церквей, выработанные Кальвином, были одобрены почти всеми реформаторскими церквами и пользовались всеобщим уважением. В реформированных церквях во Франции, реформированных церквей в Нидерландах и пресвитеранских церквей в Шотландии. Церковь в Шотландии была прочно установлена. Мария Тюдор, королева Англии и Шотландии, была непреклонной и ревностной римокатоличкой. Была она женщиной больших способностей и физического очарования. В первых трех годах своего царствования она смогла перечеркнуть почти все проведенные реформы своих предшественников и вернуть многие из потерянных римокатолической церкви прежних привилегий. Однако дело реформации от этого не погибло. Имея на своей стороне поддержку Римо-католической церкви, поэтому и все ошибки, сделанные королевой Марией по отношению к национальным интересам шотландского народа, и ее личные неразумные поступки, и неморальная жизнь, какую вела королева и ее двор, приводила шотландских государственных деятелей и народ в смущение, а на Римо-католическую церковь наводила недобрую славу, как протеже развратной королевы, союзника Римо-католической церкви. Поэтому шотландские государственные деятели и шотландский народ отвернулись от такой королевы, которая предает национальные интересы своей страны и вносит пример растления, попирая установленные формы и правила существующей морали, и стали по стороне протестантов и прежних реформ. К 1570 году Пресвитеранская церковь Шотландии была прочно установлена. 2 года спустя, то есть 24 ноября 1572 года, Накс умер. Жизнь Накса была весьма бурной, но он был достойным и хорошим борцом, защищавшим свободу церкви от средневековых суеверий и национальные интересы шотландского народа. Великой его заслугой было то, что он реформировал шотландскую церковь, и более, чем кто-либо иной, он сформировал характер шотландской нации. Церковь реформируется в Англии. Необходимо заметить, что реформация в Англии совершалась в иных условиях и принимала иные формы, нежели это было в иных странах. Поэтому и результаты были иные. Предвестники реформации проходили в Англии через длинный период времени, почти в 100 лет. В этом периоде царствовали в Англии такие короли и королевы: Генрих VIII, Эдвард VI, Мария Тюдор и Елизавета, то есть с 1509 по 1603 год. Идеи и необходимости церковных реформ постепенно нарастали и прокладывали для себя путь в Англии, так само, как и это происходило в иных странах Европы, в Чехии, Богемии, Германии и иных странах. Первый, кто поднял и зажег факел реформации и свободы, был профессор Оксфордского университета в Англии Виклиф. На Констанцском соборе Виклиф и его учение было осуждено собором как архиеретическое, но сжечь его живого на костре, как это они сделали с Гусом и иными, они не могли, потому что Виклиф еще за много лет почил в мире и был похоронен на приходском кладбище Лутерворте. Но его кости приказали выкопать из земли и сжечь на костре, а пепел выбросили в северную реку, которая впадала в море. Кости спалили. Также сожгли многие написанные ним книги, но идеи Виклифа остались вечно живыми. Некоторые из его сочинений были спрятаны сторонниками его идей и таким родом уцелели. В раннем периоде царствования короля Генриха VIII гуманист и вождь Ренессанса Эразм Роттердамский был профессором Кембриджского университета в Англии. Среди интеллектуалистов у Эразма было много друзей и сторонников. Его сатирические сочинения, в которых он критиковал недостойное поведение обмершавшего духовенства, произведения эти пользовались большой популярностью, и каждый знал, что они были правдивы. Его литературные сочинения не только были распространяемы в Англии, но они широко циркулировались в иных европейских странах. Среди же студентов университета он находил много сторонников, разделявших его взгляды, взгляды Ренессанса и Реформации. В Англии, так само, как и в иных странах, движение Реформации получало свои импульсы от чтения подобной литературы, хорошо написанной Эразмом и иными. Смелые поступки Лютера в борьбе за евангельскую истину вдохновляли многих. 4 месяца спустя после написанных Лютером тезисов и прибитых ним к дверям Виттенбергского храма, копии этих тезисов были высланы Эразмом своим друзьям в Англии. А ними были Иоанн Колетт и сэр Томас Мур, который был гуманистом и лордом-канцлером английского правительства.